Глава 35. «Хочешь знать?» — Лич рассмеялся. Его смех был похож на карканье воронов. «Хорошо, я скажу. В конце концов, так даже лучше. Твои чешуйчатые друзья наверняка уже рассказали, откуда взялись темные земли». Дождавшись кивка, он продолжил. «Они сказали, что случилось на самом деле? Думаю, нет». За ее спиной раздался отчаянный крик. «Юна, не слушай!» Но он опоздал. Бесстрастный, насмешливый и скрипучий голос уже начал ввинчиваться в ее разум, пробуждая воспоминания, о которых хотелось забыть. Драконы были здесь задолго до человека. Тысячи лет спали в своих пещерах в железных горах. Но однажды пробудились. Спустились в долины и поняли, что мир им уже не принадлежит. И тогда они решили вернуть себе власть. Начали нападать на людей, выжигать город за городом, селение за селением, поле за полем, заставляя людей отступать. Люди прежде не встречались с таким сильным противником. У них не было ни знаний, ни оружия, чтобы противостоять крылатым ящерам, которые, к тому же, еще могут оборачиваться в людей, проникать в чужие дома, соблазнять. И тогда люди обратились к единственной силе, которая могла им помочь, к самой тьме. «Матери первозданного хаоса». Лич вскинул руки. Вокруг него закружилась, заклубилась та самая тьма, создавая в воздухе картины пожарищ и разрушений. И вот, когда на сцену вышли мы, темные маги и некроманты, драконы утратили преимущество. Теперь у людей появилась защита. Мы поднимали мертвецов. Причем тьме было неважно, дракон это или человек. В бой все годилось». Но нужно было видеть рожи ящеров, когда на них пошли их же товарищи. Лич затрясся от смеха. Юна молчала, лишь стискивала кулаки. Чувствовала, как вокруг разливается холод. Что-то вроде защитного купола, отделяющего их с Личем от Херайма и Эрисхайма. «Да, веселое было время», — фыркнул Лич, отсмеявшись. «Но я не об этом». То место, где сейчас темные земли, называлось Визавией. Там жила моя семья, жена, дети. Шпионы передали, что в лесах возле селения прячутся раненые и ослабленные драконы. Но когда наши войска перешли реку, чтобы схватить их, оказалось, что это ловушка. Голос Лича превратился в шипение, полное злобы. Драконы собрали там все свои силы. Это был не бой, а бойня. Мои родные погибли в огне, но я сделал все, чтобы их смерти не стали напрасными. Он процедил проклятие, клацнул зубами и продолжил уже бесстрастно. Теперь там врата в царство тьмы, и оттуда она распространится по всему свету, начав с Астерии. А ты мне в этом поможешь. Синие огоньки в глазницах Лича впились в Юну. «Каким образом?» — спросила она, стараясь, чтобы голос не дрогнул. От чудовищных картин, которые рисовали в воздухе клубы черного дыма, было трудно дышать. После той бойни люди и драконы заключили позорный мир. И в знак примирения предок Эрисхайма сделал для твоего предка сокровищницу. Ключ к ней — это кровь, которая течет в твоих жилах. А в той сокровищнице лежит кое-что, что ты отдашь мне. Картина сложилась. Юна почти услышала щелчок, с которым последняя деталь мозаики встала на свое место, и грань, отделяющая ее от силы и знаний предков, исчезла. Тысячу лет назад драконы и люди сошлись в последнем бою, в котором не оказалось ни победителей, ни проигравших. Тысячу лет назад люди и драконы заключили союз и разделили сферы влияния. Тысячу лет назад появился Вальдхейм, земля четырех драконьих кланов, куда очень сложно попасть человеку. А первый король Астерии Файрон Дагобер получил магическую сокровищницу от главы земляного клана. «Хочешь отомстить драконам за своих близких?» — тихо сказала Юна. «Но тот, кто виновен в их смерти, сам давно умер. Сменились поколения, люди забыли о прошлом. Мы живем мирно с драконами. Плевать!» Взревел Лич, обрывая ее взмахом руки. «Это для вас все было давно, а для меня будто вчера. Я все помню, я ничего не забыл». Он затрясся, шипя сквозь зубы. «Выбирай, принцесса, Либо ты пойдешь со мной добровольно и отдашь то, что я хочу, либо сдохнешь здесь со своими драконами». Юна скрыла улыбку. Бессильная злоба лича ее уже не пугала. «Без меня ты не получишь то, что тебе нужно. Кровь Этана не подошла, верно? Мой брат оказался подделкой. Я твой последний шанс». «Юна, не слушай его!» Сквозь грохот крови в ушах и стук собственного сердца она узнала голос Тхирайма. «Не слушай!» Слабый, на грани слышимости, но он звучал у нее в голове, как и в тот раз, когда Огненный обращался к ней во время полета. Тогда она запретила лезть в ее мысли. Сейчас же замерла, не веря, что он сумел пробиться сквозь стену темной магии, отделяющую их друг от друга. Раскрылась навстречу этому голосу. «Это правда?» — послала ответ. «Драконы действительно убивали женщин и детей?» Сердце пропустило удар. «Пусть он скажет, что это неправда. Пусть скажет, что этот ходячий труп врет». Она до темноты в глазах хотела это услышать, но услышала совсем другое. «Правда. В той войне обе стороны не брезговали ничем. Но это было 1000 лет назад, даже больше. Ни тех драконов, ни тех людей уже нет. Мы пережили это, у нас другой мир. Мир, понимаешь?» В голосе Огненного сквозило отчаяние. Не слушая его, Юна смотрела в мертвые провалы, оставшиеся от глаз лича. В них горело синее пламя ненависти. «Он ничего не забыл», — мысленно прошептала она. «Для него ничего не закончилось. Не верь!» — пришел быстрый ответ. «Что бы он тебе ни сказал, не верь! Его разум затмила тьма, а тьма не умеет мстить. У нее нет желаний, ей неведомы чувства. Ее единственная цель — уничтожить любую жизнь в любом ее проявлении. И для этого она сделает все. Даст тебе силу, притворится твоей покорной слугой, обласкает, одарит властью, какая тебе и не снилась. Он думает, что управляет тьмой, но это давно не так. Она управляет им. Он просто марионетка». Голос Тхирайма слабел. За этой стеной из тьмы, но казался бесконечно далеким. Юна вздохнула. Образ лича перед глазами стал расплываться. Она моргнула и лишь тогда поняла, что это были слезы. Горячие капли упали на щеки, обожгли и скатились вниз. «Продержись еще немного», — шепнула. «Пожалуйста». Она не знала, что будет делать. Не знала, как остановить эту тварь, которая надежно пряталась последнюю 1000 лет, а теперь вдруг воспряла из небытия полная силы ненависти. Не знала, сможет ли вообще сделать хоть что-то. Но решила, что должна попытаться. Ради себя, ради любимого, которому не успела сказать о своих чувствах. Ради Эрисхайма, который желает сохранить мир между драконами и людьми. Ради отца, в глазах которого так хочется увидеть гордость за нее. Ради всех друзей и даже врагов. Потому что каждый заслужил второй шанс. «Хватит разговоров!» — лич щелкнул пальцами. Стена тьмы усилилась, и связь с Тхираймом оборвалась. «Хочешь выжить? Иди со мной. Я дам тебе вечную жизнь, ключик». «Такую, как у тебя?» — горько фыркнула Юна. «Это мало похоже на жизнь». «Нет уж, спасибо за предложение, но я откажусь». «Это твой окончательный ответ?» — оскалился лич. «Да, другого не будет». «Тогда ты умрешь вместе с ними. Но поверь, твоя жертва ничего не изменит. Тьма поглотит весь мир, и драконы и люди станут ее рабами». С его пальцев сорвался сгусток тьмы, в котором искрили молнии. Юна отреагировала инстинктивно. Раньше, чем разум осознал, что происходит. Она словно на миг вышла из тела и наблюдала со стороны, как ее руки взметнулись вверх, создавая защитную сферу. Сгусток тьмы ударил в нее. Принцессу шатнуло. А затем от внешней поверхности сферы отделились сотни горящих стрел и рванули навстречу личу. Они вонзились в то место, где он стоял. Лич бесследно исчез. Вместе с ним исчезла преграда, отделяющая Юну от спутников. Напряжение, державшее принцессу столько времени, отпустило. Из нее словно выжили воздух, и она, покачнувшись, осела прямо в руки подоспевшего Эрисхайма. «Куда он делся?» — дракон аккуратно подхватил девушку. «Понятия не имею», — пробормотала она и встрепенулась. «Что с Тхираймом? Жив? Кости прорвали плоть, но он жив. Ваша связь удержала его. Я должна помочь. Но ты сама еле на ногах держишься. Это уже не имеет значения». Тхирайм лежал на полу. Там, где Юна видела его в последний раз. Он тяжело дышал. Грудь вздымалась и опускалась, словно кузнечные меха. А воздух со свистом вылетал сквозь стиснутые зубы. Даже издалека были видны кровавые пятна и белые кости, пробившие плоть. Руки, ноги, ребра. Лишь чудо удерживало Огненного в мире живых. Этим чудом была она, его Юна. «Ритуал, которым я вас связал, работает в обе стороны», — пояснила Рисхайм, когда Юна опустилась рядом с любимым. «Ни один из вас не умрет, пока второй жив и здоров. Таков закон единения душ». «Правда, любой закон можно обойти», — пришла ему горькая мысль. «И этот не исключение. Иначе Рейсарнах не смог бы убить Айтхарана». Князь молча наблюдал, как под руками принцессы сращиваются кости и затягиваются раны соперника. Наверное, он окончательно сошел с ума, если спокойно смотрит, как желанная, но недоступная женщина лечит того, о чьей смерти он мечтал много лет. И он при этом ей не мешает. А ведь все могло быть иначе. Юна могла быть в его замке, в его постели, стать княгиней, хозяйкой его души. Ведь из всех кандидаток в хозяйки дух Тхарнтана выбрал ее, а первопредок не мог ошибиться. Или все-таки мог? «Готово», — вздохнула Юна. «Но нужно подождать, пока он окончательно восстановится». Эрисхайм потряс головой. «Что за мысли его посетили? Хватит думать об этом. Он сам связал принцессу с другим мужчиной. Но видит дух первопредка. Он отдал бы жизнь за единственный шанс все изменить». «Долго ждать?» — спросил Эрисхайм и скривился. Собственный голос показался сухим и чужим. «Несколько минут. Я исцелила лишь тело. Магические каналы и аура должны сами восстановиться. К сожалению, такой уровень исцеления мне пока не подвластен». «Мы до сих пор в тени», — он огляделся. «Лич исчез, проклятый гримуар тоже, а мы все еще здесь». Юна тоже посмотрела по сторонам, отмечая, что на серых стенах больше нет ни трещин, ни следов черной жижи. «Он забрал с собой тьму», — пробормотала она. «Или тьма забрала его», — хмыкнул князь. «Он сказал, что хочет отомстить за родных». «Слезливая сказочка для простаков. Кому отомстить? Из тех, кто сражался в той битве, да и вообще в той войне, нет никого». «Потомкам», — тихо вздохнула Юна. «В такой месте нет смысла. Даже если перебить всех потомков, это не сделает больнее настоящим виновникам. Их тела давно истлели, а души либо ушли на перерождение и забыли о прежней жизни, либо стали чудовищами темных земель и тем более не помнят о прошлом». «А ты?» Она подняла голову и посмотрела на него. Эрисхайм нахмурился. «Что я?» Принцесса все еще сидела рядом с Тхираймом и смотрела на князя снизу вверх. От ее спокойного, пронзительного взгляда ему вдруг стало не по себе. Словно из широко раскрытых, бездонных глаз на него взглянула не девочка, а древнее, бесконечно сильное существо, волею случая заточенное в слабую юную плоть. «А что насчет твоей мести?» Эрисхайм внезапно смутился. Давно он не чувствовал себя так неловко и глупо. «Лучше спроси у него». Буркнул совсем не по-княжески и кивнул на Тхирайма. Тот, будто в ответ на эти слова, застонал. «Это же он мечтает отомстить мне за отца!» «И мать!» — раздалось сквозь стон. «Ты убил мою мать, ублюдок!» «Я не знал!» — заорал Эрисхайм, стискивая кулаки. Драконьи когти пробили его ладони насквозь. Кровь закапала на землю. «Я не знал, что это случится! Твой отец не должен был привязывать ее душу к себе, но он это сделал, чтобы разорвать ее связь с моим отцом!» «Потому что твой отец не должен был надевать ей ожерелье», — прохрипел Тхирайм, открывая глаза и с трудом садясь. «Если бы не ритуал, она бы погибла вместе с твоим отцом». Они замерли, прожигая друг друга ненавидящими взглядами. Напряженный от нахлынувшей ярости с тяжелым дыханием Эрисхайм и сидящий на полу, еще покачивающийся от слабости Тхирайм. «Это было 100 лет назад», — тихо сказала Юна. «Никого из виновников нет в живых, а вы есть. Хотите убить друг друга? Вперед! Только делайте это, пожалуйста, без меня». Она поднялась и, не оглядываясь, пошла прочь. «Ты куда?» — растерянно спросил Эрисхайм. «Спасать свое королевство. Сначала надо найти артефакт, который держит вход в изнанку», — напомнил Тхерайм. «Обойдусь без советов. Но без нашей помощи тебе точно не обойтись». Юна услышала шорох за спиной и закусила губы, чтобы тени расползлись в улыбку. Затем оглянулась. Двое непримиримых врагов сейчас представляли собой живописную парочку. Смуглый, темноволосый Эрисхайм поддерживал за талию огненно-рыжего, золотистой кожей Тхерайма. Тот закинул руку ему на плечо, и оба с мольбой ловили взгляд принцессы. «Ладно, раз все живы-здоровы, то давайте поищем выход», — согласилась Юна. «Если к концу рейда эти двое не поубивают друг друга, то она лично сделает все, чтобы они стали друзьями».